Глава 24. Зарегляд вышел за ограду храма. Походка его была неспешной и естественной. Служитель, уставший от работы, вышел отдохнуть и поглазеть на городскую суету. Он прошел вдоль высокой ограды, мимо безликих серых стен соседних домов, до угла квартала. Там, где узкая улочка делала изгиб, образуя небольшой пятачок тени, он остановился, словно задумался, куда идти дальше. И во время этой паузы его глаза, опущенные к земле, быстро оглядели все вокруг. Он заметил пустую бочку водовоза у забора, кривую калитку дома напротив, спящую на крыльце кота, покосившуюся лавочку, прибитую к стене. На ней сидел, согнувшись, неприметный мужичонка в поношенном зипуне и стоптанных сапогах, с лицом, скрытым под широкими полями старой шляпы. Зарегляд не смотрел прямо на него. Он взглянул куда-то в небо, будто разглядывая облака. Но его руки начали движение. Левый потянулся к застежкам своей простой холщовой куртки и не спеша расстегнули ее. Потом обе его руки поднялись и похлопали себя по бокам, по карманам штанов, как делает человек, который вдруг вспомнил, что забыл где-то кошелек или ключи. Он простоял так несколько секунд. Потом с тем же озабоченным видом застегнул куртку, развернулся и чуть усталым шагом пошел обратно. Условный сигнал, за который он недавно получил золотую монету, был подан. Дорога обратно к храму казалась ему сейчас длиннее. Зарегляд задумался о том, сможет ли его новый знакомец принести ему шанс на другую жизнь. Возможность вырваться из роли вечного слуги, из тени Святовида, из этой каменной ловушки храма всех богов. Парень был уже в десятке шагов от знакомой калитки в ограде, когда из переулка высыпала стайка детей. Человек 7-8 от мала до велика с дикими воплями бежали за самодельным тряпичным мечом. Они пронеслись мимо него. Один мальчонка, не глядя под ноги, с размаху воткнулся ему в бедро и, даже не извинившись, с визгом помчался дальше. Зарегляд на автомате отшатнулся, потом остановился, повернулся и задумчиво посмотрел им вслед. В его детстве не было таких игр, а лишь голод, холод и быстрые, ловкие упражнения для маленького воришки. Именно в тот миг, когда его внимание было отвлечено на прошлое, он почувствовал, что с тем местом на бедре, куда его толкнул пробегавший мальчишка, что-то не так. Кажется, даже нога начала неметь. Было совсем не больно, немного чесалось, как после укуса комара в разгар летней жары. Он внимательно посмотрел на свое бедро и увидел там маленькое темное пятнышко, выступившее на штанине. Наклонившись чуть ниже, понял, что это пятнышко крови. Его крови. И тогда у парня внутри что-то оборвалось. Он резко обернулся, панический взгляд метнулся по площади перед храмом. Лавочка на углу была пуста, мужичонка исчез. Осталась только спящая кошка, пустая бочка да убегающие вдаль дети. Зарегляд сделал пару шагов обратно к открытым воротам. Ноги стали ватными, в глазах начало двоиться. Картинка не темнела, а плыла. Края предметов потеряли четкость, цвета смешались в грязную, колеблющуюся массу. Он попытался ускориться, чтобы добраться до храма, но тело не слушалось. В ногах не было силы, только странная нарастающая тяжесть, будто в сапоги насыпали свинцовой дроби. Вход был уже близко, но эта пара шагов стала непреодолимой пропастью. Колени подкосились сами собой. Зарегляд неловко осел на землю у самого основания ограды, спина нашла опору в холодном камне. Он сидел, полуприкрыв глаза, смотря сквозь ресницы на расплывающийся мир. Шум города, смех детей, скрип телег — все это удалялось, становилось приглушенным, как из-за толстой стеклянной стены. Мысли текли медленно, тягуче, как патока. Он не чувствовал страха, попытался пошевелить холодеющими пальцами. Вот и все. Как все глупо закончилось. Нет у меня ни богатого дома, ни семьи, о которых иногда мечтал, ни даже своего имени. Смешное прозвище — Зарегляд, взирающий на зарю, а помирающий до полудня у заброшенного храма. Перед внутренним взором проплыли обрывки воспоминаний. Надменная улыбка Святовида, усталые глаза Вещемудра, деньги, которые он взял на днях от малознакомого человека в трактире. Это событие могло быть ниточкой к другой жизни, но она внезапно оказалась оборванной. Зарегляд внезапно понял, что ему больше не придется искать своего места в этой жизни. потому что она кончилась. Тихо, нелепо, на пороге места, которое он считал одновременно своим пристанищем и тюрьмой. Последнее, что он ощутил, это холод камня за спиной, постепенно сливающийся с холодом, идущим изнутри. Его глаза закрылись окончательно. Голова безвольно склонилась на грудь. Никто не подошел. Город жил своей шумной жизнью, даже не заметив, как в его каменных порах тихо устранили одну маленькую, никому не нужную проблему. Подъем по той же каменной лестнице из подвала был похож на всплытие со дна глубокого темного колодца. Тяжелый, насыщенный тишиной воздух подземелья постепенно вытеснялся другими запахами. Воска, пыли, старого камня, обычной атмосферой храма всех богов, который теперь казалась свежей. Когда моя голова показалась на уровне пола, тусклый рассеянный свет ударил в глаза. Я вышел, пропуская вперед мудроведа, который двигался медленно, цепляясь за косяк, словно его ноги отвыкли от твердой поверхности. Вика вышла последней, ее лицо в сером свете из высокого окна было задумчивым и суровым. Словно поджидая нашего появления, из-за массивной колонны вышел Световид. Он появился с театральной плавностью, как актер на сцене в нужный момент. На его лице играла легкая дежурная улыбка хозяина, проверяющего, все ли гостям понравилось. «А, вот и вы», — произнес он, сложив руки на груди. Его взгляд быстрым, оценивающим движением скользнул по нам, пытаясь уловить следы того, что мы видели и о чем говорили. «Уже уходите? Надеюсь, нашли то, что искали в наших архивах?» «Да, нам уже пора», — ответил я, слегка щурясь от света яркого солнца. «Благодарим за доступ». Мудровед, все еще моргая, кивнул в сторону лестницы. «Да, большое спасибо. Информация оказалась крайне любопытной. Я не все убрал там, на столе. Свитки, пергаменты...» Он сделал неопределенный жест рукой, словно извиняясь за беспорядок. «Как-нибудь зайду на днях, разложу все, как было». «Да бросьте, не беспокойтесь. Я сам все сделаю, у меня времени предостаточно», — ответил Световид добродушно. «Лучше, если у вас будет время, поделитесь своими находками». «Да, конечно», — мудровед устало кивнул. «Загляну к вам в конце недели. Спасибо еще раз». Мы прошли через главный зал. Мой взгляд наткнулся на пустой постамент в торце, месту, где когда-то стоял кумир Темновита. Потом миновали тяжелые двери и вышли наружу. После гробовой тишины и прохлады подвала нас встретила оглушительная какофония жизни. Грохот телег по мостовой, крики разносчиков, ржание лошадей, гул сотен голосов на рынке неподалеку, звон кузнечного молота где-то вдалеке за углом. Воздух, еще недавно пахнувший пылью веков, ударил в лицо густой волной запахов горячего хлеба, спелых фруктов, человеческого труда и летней жары. Мудровед ахнул, как человек, вышедший на свободу из долгого заточения. Он замер на крыльце храма, поднял руку, прикрывая глаза, и слегка пошатнулся. Вика мгновенно поддержал его под локоть. «Похоже, ты пересидел в подвале», — пошутила она. «Свет», — прошептал оракул, прикрыв глаза ладонью. «Я за неделю уже забыл, какое солнце яркое». Мы спустились по широким стертым ступеням на мостовую и прошли через небольшой дворик к воротам. Вика шла чуть впереди нас. Мой собственный взгляд после выхода из ворот на улицу, скользя по толпе, наткнулся на неподвижную точку. У самого основания ограды храма, в полосе тени, падавшей от высокой стены, неподвижно сидел человек. Он прислонился спиной к камням, голова опущена на грудь. Поза была неестественно расслабленной, отрешенной от всей окружающей городской суеты. Обычный нищий, задремавший на теплом солнце, так мог подумать любой прохожий. Я замедлил шаг. Краем глаза увидел, как Вика тоже обратила внимание на сидящую фигуру. Ее брови, обычно спокойные и расслабленные, резко сдвинулись, образуя темную суровую складку. По-моему, мы с ней узнали этого сидящего человека одновременно. И в тот же момент, когда мое внимание зацепилось за неподвижного зарегляда и встревоженное лицо Вики, мир дрогнул. Это было похоже на то, как дрожит отражение в луже отброшенного камня. Край моего зрения поплыл, заколебался. Воздух слева от Вики, где ничего не было, кроме потока людей, смазался. И из этого смазанного пятна выскочила фигура. Нечеткая, серая, наполовину прозрачная, как дымчатое привидение. Человек в болотно-зеленом кафтане вытянул руки и принялся выписывать зловещие пассы. Из пустоты перед его ладонями рванулась грязная, мутная струя. Он целился прямиком в фигуру Вики. Видение длилось не дольше мгновения, буквально меньше секунды. И тут же исчезло, будто его и не было. Я моргнул. Сердце ёкнуло от ледяного толчка. Было понятно, что это предчувствие, но не успел эта мысль оформиться, как дрожь прошла снова. Теперь справа, рядом с мудроведом, что-то мелькнуло. Другой силуэт с руками, из которых вырывались снопы искр и сухой раскаленной энергии. Они били в предсказателя, а он скидывал руки, пытаясь защититься. После этого началось нечто невообразимое. Это не были уже единичные видения, а шквал, лавины, калейдоскоп из обрывков еще не случившихся происшествий, который обрушился на мое сознание. Картинки мелькали, накладывались друг на друга, сливались в кошмарный бешеный вихрь. Вот из-за телеги с капустой выскакивают двое с обнаженными тесаками, бросаются в нашу сторону. Вот тень скользит по стене храма, из нее выпадает тонкая, как игла, фигура с коротким клинком, нацеленным в спину Вики. Вот мудровед падает, хватаясь за грудь от внезапного удара молнии, сорвавшейся с пальцев незнакомца в черном капюшоне. Вот я сам разворачиваюсь и в серой пелене предвидения вижу, как на меня налетает человек с перекошенным от злобы лицом. Клинок его сабли уже занесен для удара, и вряд ли мне удастся от него увернуться. Вот народ на площади в панике, крики, давка, и в этом хаосе еще 5, 6, 10 призрачных фигур сходятся на нас, отрезая от храма, от улиц, загоняют в угол. Их было много. Слишком много. Беспощадные скоординированные атаки с разных сторон. Видения длились доли секунды каждой, но в совокупности они создавали картину безвыходной стремительной ловушки, которая должна захлопнуться прямо сейчас. Это было необычное предчувствие опасности, а ее точный многослойный план, показанный мне в ускоренной перемотке. Кто-то рассчитал все это, выждал момент, когда мы выйдем, отвлеченный разговором и ослепленный солнцем, и привел план в действие. Почувствовал, как адреналин ударил в кровь. Я не видел убийц в реальности, но точно знал, что они уже здесь, на своих позициях. И буквально через пару вздохов все и начнется. Повернувшись к Вике, увидел, что она все еще хмурила брови, осознавая, что сидящее тело было совсем недавно храмовым служкой за реглядом. Мой рот уже открывался, чтобы выкрикнуть предупреждение, но в этот самый миг события понеслись со скоростью света. И ловушка, о которой я был предупрежден, захлопнулась. Но на деле все оказалось не совсем так, как в видении. Стоявший в паре шагов, ничем не выделявшийся из толпы человек в сером, вдруг резко развернулся и бросил что-то мне под ноги. Маленький темный предмет звякнул об булыжник, подпрыгнул и ударился о мой сапог. Взгляд инстинктивно переключился на этот объект. Первым же порывом было отбросить эту предположительную угрозу ногой обратно. Но ничего не получилось. Вернее, кое-что произошло, но не так, как я планировал. Мысль моя была, несомненно, правильной. Импульс от мозга к мышцам прошел, но тело не ответило привычным движением. Я почувствовал, как моя нога, вместо того, чтобы дернуться вперед и пнуть предмет в сторону, начала подниматься. С невыносимым мучительным усилием, будто ее обвили толстые канаты из сырого льна и теперь тянули вниз. Каждый вершок давался ценой титанического напряжения мышц. Скорость моей реакции была не просто снижена, ее фактически не было. То же самое происходило и с руками. Я попытался повернуть голову к Вике, чтобы хоть как-то предупредить ее жестом, гримасой, чем угодно. Но движение было настолько медленным, что я успел увидеть, как пылинка, поднятая с мостовой, зависла в луче солнца и плавно, не падая, опускалась вниз. Волна холодной паники ударила в мозг. Это точно не паралич, это какое-то магическое замедление. Гравитационная магия, временная, неважно. Кто-то наложил на меня проклятие тяжести, вязкости, искажение времени. Те две пудовые гири, которые я мысленно представил на руках и ногах, были лишь слабой метафорой. На мне лежал груз целого мира, стремящийся вдавить меня в камень. Я все еще видел периферическим зрением, как Вика, заметившая мою неестественную заторможенность, уже поменяла стойку. Ее рука потянулась за кинжалом. Мудровец замер, его глаза расширились, возможно, от предчувствия. Но и они двигались для меня в странном рваном ритме. Из-за грубо сколоченного лотка с глиняной посудой, что стоял у ближайшего угла, Выскочил человек в зеленом камзоле, уже знакомый по рассказам Вики и теперь по моим собственным, пока еще призрачным видениям. Лицо мага воды было спокойным и сосредоточенным. Руки его двигались, выписывая в воздухе плавно рваные пассы. Широкая мутная струя, полная грязи и песка, рванула к Вике. В обычной ситуации удар был бы сокрушительным. Но девушка не стала уворачиваться, ее ответ был точным, как колющий удар. Правая рука моей боевой подруги взметнулась вперед, и перед ней в паре вершков родилась и завертелась воронка из чистейшей воды. Грязная струя ударила в ее центр и была мгновенно поглощена, разорвана на молекулы и нейтрализована с тихим шипящим звуком, похожим на раскаленное железо, брошенное в снег. От атаки не осталось ничего, кроме брызг, которые даже не долетели до ее одежды. Но это была лишь первая нота симфонии нападения. Человек в сером, что бросил мне под ноги темный предмет и обрек меня на эту каторжную медлительность, не остался в стороне. Пока зеленый кафтан отвлекал Вику, серый сделал свое движение, такой же пас, только струя, что вырвалась из его ладони, была не грязной, а тусклой и мутной. И оказалась направлена на нашу самую уязвимую точку, на мудроведа. Оракул, все еще ослепленный солнцем, только начал понимать, что происходит. Его рука поднялась в инстинктивном жесте защиты, но против магического удара это было бесполезно. Мутная струя ударила ему в грудь. Прорицатель коротко ахнул, больше удивленно, чем от боли. Его ноги подкосились, сам он отлетел назад, проехав по грубой мостовой пару метров, как тряпичная кукла, брошенная раздраженным ребенком. Он упал на бок и замер, лишь слабо шевелясь. Я заскрежетал зубами, превращенные в беспомощного зрителя. А события продолжали накатывать лавиной. Вика, отбив грязный поток, удерживая водяную воронку, сделала резкий жест в сторону мага в зеленом. Воздух вокруг ее правой руки задрожал, и из влаги, что еще висело в воздухе после столкновения, родилось ее любимое оружие. Длинный тонкий хлыст из прессованной кристально чистой воды, с каплей на конце, сверкающей, как алмазное жало. Она занесла его для удара, способного рассечь и плоть, и кость. Воздух в трех шагах от нее преломился. Пространство дало трещину, из которой, как тень из-за угла, вышел высокий костлявый человек, закутанный в черное с головы до ног. Глубокий капюшон скрывал лицо, оставляя лишь намек на резкую линию подбородка. Тот же, что однажды смог выдернуть своего подельника в зеленом из каменной трясины. Маг в сером в то же самое время чуть развернулся и, не целясь, выплюнул в сторону Вики широкую струю белесой воды. Вика, уже начавшая размах для удара водяным хлыстом, вынуждена была прервать его. Ее инстинкты сработали быстрее. Левая рука, все еще державшая водяную воронку, метнулась вверх, распластав перед своим лицом мгновенный прозрачный щит. Мутная струя ударила в него и расплескалась, не причинив вреда. Но ритм атаки Вики был сбит. Водяной хлыст в ее правой руке дрогнул, фокус был потерян, часть воды рассыпалась в брызги. И в этот миг дрогнувшего равновесия человек в черном поднял правую руку. Пальцы сложились в странную фигуру, будто он взял щепотку невидимой соли и швырнул ее вперед. Из его пальцев вырвалась сеть из сине-белых искрящихся молний. Они сплетались в воздухе, образуя мерцающую, шипящую паутину смертоносной энергии. Вика, только что отбившая отвлекающую струю, заметила ее. Я увидел, как глаза девушки расширились. Она попыталась снова сконцентрироваться, изменить свою защиту, но было уже поздно. Искрящаяся сеть полностью накрыла ее. Послышался противный треск, как от разряда статического электричества. Сеть не обожгла Вику, она крепко к ней прилипла. Молнии обвили ее фигуру, защитный водяной щит рассыпался с тихим шипением. Остатки водяного хлыста в правой руке испарились, превратившись в клубящийся пар. Ее собственная внутренняя сила, ее связь со стихией воды, все это было подавлено, закорочено чудовищным искаженным электричеством этой сети. Вика замерла на долю секунды, ошеломленная, лишенная своего главного оружия. Зеленый камзол и человек в сером, работая теперь как отлаженный механизм, бросились вперед. У одного из них в руках оказался большой грубый мешок из плотной темной холстины. Пока Вика, стиснув зубы, пыталась сбросить с себя магическую сеть, мешок налетел на нее сверху. Зеленый камзол набросил его ей на голову и плечи, а человек в сером мгновенно опустил его до колен и затянул завязками. Все произошло за несколько быстрых отработанных движений. Вика издала сдавленный яростный звук. Ее тело напряглось в попытке вырваться, но без магии, парализованной искрящейся сетью, она ничего не могла противопоставить нападавшим. Вся эта стремительная конфронтация, от броска предмета под мои ноги до захвата Вики, уложилась в 2, от силы 3 минуты. Но в густонаселенном центре города даже пара минут хватает, чтобы поднять тревогу. Сначала это были отдельные вскрики, потом голос толпы изменил тональность. Из делового гула он превратился в тревожный рокот страха и любопытства. И, наконец, на площади перед храмом начали появляться наши дружинники. Сперва двое выскочили из бокового переулка, потом еще трое, сбивая с ног зевак, с саблями наголо появились с другой стороны. Еще группа, вооруженная дубинками и короткими кинжалами, появилась со стороны рынка. Но план нападавших, как я уже понял, был просчитан до мелочей. Из толпы, из-за углов, из-за телег и лотков начали выходить другие участники действа, те, кого мы не видели, кто до этого момента был просто частью толпы. Неприметные мужчины с оружием в руках. У них были не сабли, а короткие тесаки, длинные ножи и металлические прутья. Их оказалось не менее десятка. И они не атаковали дружинников, но грамотно встречали их, мешая продвижению. Бросались под ноги, цеплялись, отвлекали, создавали живые баррикады из своих тел. Это был не бой на поражение, а тактика удерживания. Каждый из этих людей был готов получить удар, лишь бы выиграть для своих лишние секунды. Пока на площади гремели крики и звон стали, человек в черном, не обращая внимания на хаос, уже стоял у небольшой телеги, запряженной парой крепких невзрачных лошадок. Маг в сером и человек в зеленом камзоле, волоком втащив завернутую в мешок и обездвиженную Вику, швырнули ее в кузов, как мешок с мукой. Зеленый вскочил на телегу и схватился за поводья. Серый остался на земле, развернувшись лицом к набегающим дружинникам. Его руки снова начали собирать энергию для очередного заклинания. Человек в черном шагнул вперед и растворился в пространстве, а телега рванула с места. Колеса заскрежетали по камню, испуганные кони рванули, направляясь к главной улице по кратчайшему пути к городским воротам. Бессилие поднялось во мне черной удушающей волной. Я скрежетал зубами, но по-прежнему ничего не мог сделать. На улице гремела сталь. Наши парни бились отчаянно, дубинки ломали кости, сабли звенели о тесаки. Нападавшие все чаще, хрипя, валились на землю. Но их было слишком много, они не побеждали, а просто стояли стеной, принимая удары, отдавая свои жизни за секунды. И эти секунды были всем, что нужно телеге, чтобы набрать ход. Я следил за ней взглядом, в котором кипела ненависть и отчаяние, вся холодная ярость воина, превращенного в немого свидетеля катастрофы. Телега приближалась к повороту. Дружинники, видя это, кричали, пытаясь прорваться, но их держали, как псы держат медведя. И в этот самый миг, когда казалось, что все кончено, из-за того угла, за которым должна была скрыться повозка, вышла Радмила. Она появилась не спеша, с какой-то корзинкой в руке, видимо, направляясь на рынок. На ее лице было обычное, слегка озабоченное выражение девушки, погруженной в свои мысли. И это выражение сменилось на полное неподдельное изумление, когда она увидела разворачивающийся перед ней хаос. Кричащих людей, бьющуюся в конвульсиях толпу, лежащие тела, грохот и звон. Ее большие ясные глаза стали совсем круглыми. Она замерла на краю проезда, прямо на пути несущейся телеги, не понимая еще, что происходит, но уже чувствуя ледяное дуновение настоящей опасности. А телега, не сбавляя хода, неслась прямо на нее. Радмила замерла, а спустя мгновение лицо ее озарилось холодной ясностью. Она бросила корзинку, овощи покатились по мостовой. Девушка подняла обе руки перед собой, пальцы ее сомкнулись в странной фигуре, будто она собиралась ухватить что-то невидимое в воздухе. И в этот миг мне показалось, что само время остановилось. Весь шум площади, крики, звон стали, ржание коней схлопнулся в одну оглушительную натянутую тишину. Пыль в воздухе замерла, не падая. Брызги крови зависли, как россыпь рубинов. Даже свет солнца застыл, превратившись в густую, неподвижную янтарную смолу, в которую были вмурованы все, и дерущиеся, и бегущие, и я сам в своем тягучем плену. В этой внезапной тишине существовало только несколько вещей. Телега, подпрыгнувшая на кочке, терзаемая яростью Вика в мешке, и Радмила с поднятыми руками, чье лицо было уже не удивленным, а необычайно сосредоточенным. Ледяная волна немого предчувствия прокатилась внутри меня, смешавшись с параличом тела. Я не понимал, что происходит, но чувствовал, как воздух натягивается, как сама ткань реальности трещит по швам под девичьими пальцами. И в этой тишине, густой, как предсмертный вздох, я осознал лишь одно. Все наши планы и все пророчества больше не имеют никакого значения. Конец третьей книги.